Вскоре, тяжело дыша, прибежала и старуха. — Молодец, трусиная нога! — зло прошипел старший великан. — На таких состязаниях и второе место почетно. — Я сделала все, что могла, — сказала старуха, с трудом переводя дыхание. — Ах ты, старая обманщица! — крикнул скороход. — Сейчас же пойди и принеси мои жернова, раз мне из-за тебя пришлось их бросить. Тут старуха стала ругаться, что скороход не чтит абхазские обычаи, по которым старого человека надо уважать, а не держать его на побегушках. Но сын оленя вступился за скорохода. — Абхазцы потому и чтут старость, — сказал он, — что старость, по нашим понятиям, возраст мудрости, справедливости, не суетности. А старость, сама не уважающая себя, недостойна уважения других. Раз ты суетилась и обманывала нашего скорохода, пользуясь его доверчивой чувствительностью, посуетись еще немного и принеси его жернова. Старуха посмотрела на братьев-великанов. — Ступай, ступай! — сказал старший, — раз ты ни на что другое непригодна. И старуха с трусиной нога, ворча, поплелась в сторону моря. — Где только вы ее выкопали? — спросил объедала. — Здесь, в лесу живет, — морщис, — сказал один из братьев, — местная ведьма. Иногда помогает нам по хозяйству, иногда по ведьминским делам. Но толку от нее мало, совсем из ума выжила. Братья-великаны вместе с Джамхухом и его друзьями вошли во двор. — Ладно, — сказал старший великан, кивая на длинный шест, стоявший посреди двора. — Пусть теперь Джамхух напоследок покажет свою телесную сноровку. Этот шест длиной в 100 локтей. Если Джамхух влезет на вершину шеста, держа на голове горшок, наполненный кипятком, а потом слезет с шеста, не пролив ни капли, отдаем сестру. Вскипятили воду, перелили ее в глиняный горшок и поднесли Джамхуху, который, разувшись, стоял у шеста. Джамхух поплевал на руки, поставил на голову поверх войлочной шапки горшок и осторожно стал карабкаться к вершине шеста. А великаны сгрудились под шестом и, выставив ладони, ожидали, не капнет ли сверху. — Сын оленя, не облейся кипятком! — крикнула снизу золотоголовая Гунда. А то у моего мужа будет некрасивое лицо. Но с другой стороны, если ты прольешь кипяток, то ведь не сможешь быть моим мужем. Ой, Джамхух, что-то я запуталась. Объясни мне, в чем моя ошибка. — Милая Гунда, — сказал Джамхух, продолжая осторожно карабкаться наверх, — ты сама того не желая отвлекаешь меня. Ну, тогда я съем еще один помидор и пожелаю тебе удачи! — воскликнула очаровательная Гунда и вонзила свои жемчужные зубы в красную мякоть помидора. — Клянусь, той, — шепнул друзьям объедала, — на шее которой я хотел бы быть повешенным, эта Гунда не отличается большим умом. — Большим умом! Язвительно подхватил опивала. Да скорее дятел достучится до сотрясения мозга, чем наш Джамхух достучится до ее ума. Все-таки она не крикунья, как моя жена, — примирительно сказал силач, — а лицом куда красивей. При этом учтите, — добавил Остроглаз, — она ничего хорошего в своей жизни не видела, кроме оскаленных черепов этих горемык. Оказывается, даже великий мудрец, — с горечью вздохнул слухач, — глохнет от любви. Все, что не брякнет Гунда, нашему Джамхуху кажется милым.